Глава 4. Дело о досрочных отставках. Диверсия на голубой пантере. Светлый овал сомкнулся над головой. Полная темнота. Кто-то чихнул, и Фрэнк, ощутив медленный ток охлажденного воздуха, с беспокойством подумал о старике. «Долго возитесь, Купер!» Бросил темноту Гелбрайт. «Адаптация зрения, шеф!» «Оставьте! Привыкнем по ходу дела!» Вокруг неуверенно замерцало. Судя по обрисам пола и потолка, холл был цилиндрической или бочкообразной формы. Стены источали мягкое сияние, создавая иллюзию пространственной глубины. И, как отметил про себя Фрэнк, ничем существенным не отличались от экранных стен залов экспресс-информации в других отделах управления. Но вот иллюзорная глубина слабо окрасилась, левая половина холла нежно-зеленым, правая – голубым. И холл стал похож на остекленный зал демонстрационного океанариума с двухцветной водой. А там, где должна была проходить граница слияния красок, проступило крупное изображение оператора. Это был сероглазый брюнет лет 30 в черно-белой форменной рубахе. «Джон Купер», – представил оператора Гелбрайт, – «специалист синтез информационной группы». Купер приподнялся над пультом, кивнул. В его неторопливых, небрежно ловких движениях угадывались приметы, свойственные человеку самоуверенному. Гелбрайт перешел к делу. «В поле нашего зрения, вернее, будет сказать подозрение, рейдер «Лунная радуга». Корабль третий по счету экспедиции к Урану. Что у вас по результатам анализа, Купер?» «То же самое, шеф. На подозрении космодесантники группы Элдера. Даю список». Оператор произвел на пульте нужные манипуляции, и на голубой стене возникли две колонки имен и фамилий. Тимур Кизимов, Дэвид Нортон, Эдуард Йонге, Жан Ларе, Марко Венезе, Золтан Цимич, Меф Аган. Юс Элдер, Апна Каяма, Стислав Бакулин, Леонид Михайлов, Рамон Джанелла, Николай Асеев. Вторая колонка – список десантников, погибших в момент так называемого Оберонского гурма, пояснил Купер. Пилот «Лунной радуги», шеф Аган и начальник рейда Николай Асеев в десантной группе официально не числились, однако участвовали в высадке на Оберон. «Первую колонку можно оставить», — позволил Гелбрайт. Вторая колонка расстояла на голубом и проступила на зеленом поле экрана стены, слева от изображения Купера. «Если мне память не изменяет, — проговорил Гелбрайт, — Венезе 4 года назад пропал без вести во время разведки пещер лабиринта сомнений в недрах Меркурия». «Память вам не изменяет, — подтвердил Никольский. Венезе придется убрать из списка живых». «Золтана Симича, к сожалению, тоже, — добавил Купер. Никольский и Гелбрайт уставились на оператора. «Это с какой стати?» – спросил Гелбрайт. «Согласно последним данным отдела регистрации, шеф». «Когда?» «41 час назад». «При каких обстоятельствах?» «Принимал участие в поисках дисколета, потерпевшего аварию в южной зоне горячих скал на Венере. Погиб во время кольцевого вулканического извержения. Тело Симича?» – быстро спросил Никольский. Секунды напряженного молчания. Фрэнк обратил внимание на мистера Икса и поразился происшедшей в нем перемене. Подавшись вперед, старик по птичьи вцепился в край стола белыми пальцами, рот приоткрыт, узкой и темной щелью, поза весьма заинтересованного человека. «Тело Симича?» – переспросил Купер. Обвел глазами пространство, должно быть, оглядывал там в операторской невидимые отсюда экраны. Манера водить глазами, почти не поворачивая головы, придавала облику оператора деловую сосредоточенность. «У меня таких сведений нет». «Сделайте срочный запрос», – посоветовал Гелбрайт. Купер с ловкостью факира выхватил откуда-то блестящий шарик и профессионально точным движением вставил его себе в ухо. «Свяжите меня с отделом регистрации». «Да, сектор Венера. Ты, Викинг, привет. Нас интересуют последние новости из южной зоны горячих скал». «Так, понятно. Благодарю тебя, Викинг». Купер выключил переговорное устройство. «Дисколет наден, шеф. Экипаж уцелел. Под извержение попали 2, Симич и его напарник. На месте их гибели озеро высокотемпературной лавы. Поиски прекращены. «Да», — проговорил Гелбрейт, — «многообещающее начало. Что ж, остается известная нам четверка плюс шеф Аган. Купер, пожалуйста, все сведения об Агане. Послужной список, портрет, характер, привычки. Ну, словом, все, что касается этого человека. Остальное в запасник». Список десантников полностью перекочевал на зеленое поле. По голубому прошла темная полоса, оставляя после себя 8 колонок четкого текста. Над первой колонкой красочный слайд. Коренастый человек в белом спортивном комбинезоне прижимал к груди какой-то круглый металлический предмет и улыбался. У человека были очень светлые желтоватые волосы и синие с бирюзовым оттенком глаза. «Обаятельная внешность», — признал Гелбрейт. «Посмотрим, однако, что в тексте. Родился, учился, мечтая, закончил, летал, участвовал. Так хорошо. Спортивные увлечения, пневмолыжи, экранолет, гиромобиль. Великолепно. Общителен, терпелив, способен к решительным действиям, дружелюбен, покладист». И все. Остальное в том же духе. Не человек, а вместилище всех совершенств и достоинств. И почему-то холост. Летная стажировка на Альбатросе, должность второго пилота на Скандинавии, первый пилот Луна-Радуги. 8 лет назад администрация и управление Объединенного космофлота системы «БОКС» назначен капитаном танкера «Анарда», премии, награды, поощрения. Купер, какие линии сейчас обслуживает танкер? Решением администрации «ОКСа» танкер снят с дальнорейсовых линий и переброшен в лунную систему «Сатурна», поставлен на орбитальный прикол у Япита. ОКС намерен сучить эту ржавую бочку сатурнологам первой комплексной экспедиции в качестве орбитальной базы. Понятно, Аган. Теперь он соломенный капитан. Подал в отставку? Нет, и даже не покинул борт «Анарды». Формально он имеет на это право, пока не будут утверждены акты на списание и передачу танкера. Странно. 52 года – предельный возраст для космонавта. На что он рассчитывает? Трудно сказать. Администрация отдела летного состава ОКСа тоже в недоумении. Но торопить заслуженного ветерана с отставкой пока не решается. Гелбрейт, откинувшись в кресле, разглядывал слайд. Купер, а что он держит в руках? Приз, которым его наградили за первое место в трансатлантических гонках на спортивных экранолетах по маршруту Дакар-Флорида. Когда это было? 10 лет назад. Значит, перед отлетом на Оберон. Какими видами спорта он увлекается позже? Это было его последнее увлечение, шеф. Чем же он заполняет свой досуг во время отпуска на Земле? Мне придется связать нашу синтез-систему с информатикой отдела охраны труда ОКСа. Пока оператор был занят, Гелбрейт перечитывал текст. Готово, шеф. Я весь внимание, Купер. Согласно данным ОКСа, за последние 10 лет Аган провел на Земле отпускного времени вдвое меньше, чем этого требуют нормы охраны труда. Даю диаграмму. Вспыхнул красочный круг с разноцветными секторами. Минуту Гелбрейт разглядывал диаграмму. «Такое впечатление, — сказал он, — будто после событий на Обероне Аган намеренно избегает бывать на Земле». «Да, шеф. Отдел охраны труда чуть ли не силой заставляет Агана использовать право на отдых. И каждый раз Аган покидает Землю задолго до окончания отпуска. Более того, ни для кого не секрет, что экипажи кораблей ОКСа, призванные на космодромы и базы Луны для переподготовки, формирования летного состава или просто в резерв, используют любую возможность, чтобы часть этого времени провести на Земле. До событий на Обероне Аган поступал точно так же, однако последние десяток лет... «Достаточно, Купер. Я жду ответа на свой предыдущий вопрос». Все свое отпускное время Аган проводил в постоянных разъездах, но очень однообразно. «А то есть?» В одном из агентств объединения «Глобус» он заказывает туристский литер на посещение нескольких, но всякий раз одних и тех же городов. Свой турвояж неизменно начинал и завершал в Торонто. «Список всех городов», – потребовал Гелбрейт. На голубом поле экранной стены промелькнул сверкающий зигзаг, и рядом с кругом цветной диаграммы появилась новая колонка текста. Торонто, Элдер, Буэнос-Айрес, Джанелла, Киев, Бакулин, Суздаль, Асеев, Иркутск, Михайлов, Симода, Накаяма, Торонто, Элдер.